Глава 6. Южный континент и холд Телгар. 12-й оборот. Мастер Рамнези прибыл в Южный, ругая глупых северян, на чем свет стоит. Эти болваны воображают, что океан что-то вроде их горных озер, только немного больше. «Я сыт ими по горло, Торик», — разглагольствовал бравый капитан. «На этот раз мы спасли 6, а 20 утонуло, когда их баркас опрокинулся в дни пути от Исты. Любой моряк мог бы предупредить их о штормах, которые бушуют в это время. Так нет же. Отплыли в дырявом корыте и ни одного опытного человека на борту». «Брось ругаться из-за ерунды, капитан», — прервал его Торик. «Лучше скажи, привез ли ты стоящих кузнецов, готовых поработать в Южном?» «О, да, можешь не волноваться. Но мне пришлось уйти из Исты и встать на якорь в укромной бухте. Прошел слух, что я плаваю в южные воды, и бездомные увольни со всего севера поперли ко мне целыми толпами». Рамнези озабоченно нахмурился и единым духом осушил кружку с вином. Крякнув, он сообщил хозяину. «Ситуация выходит из-под контроля, Торик. Все, что мы можем сделать, завести тебе партию другую товара до 50 бездомных. А ведь надо учесть, что телгарцы вовсю набирают людей для своих шахт, а лорд Асгинар, тот хватает любого, кто может сгромоздиться на спину скакуну. Асгинару нужны лесные объездчики и стрелки, чтобы поприжать мародеров, грабящих его холды». Торик недовольно потер подбородок ладонью. «Ты хочешь сказать, лорды прознали, что мы принимаем здесь людей с севера?» «Слухи не остановишь», — мастер Рамнези пожал плечами, потом махнул рукой, растопырив пальцы. «Конечно, я от всего отпираюсь. Я торгую с Истой, Нератом, Фортом и Айгеном», — он подмигнул Торику. «Время от времени мое судно заносит ветром в южные воды, но лишь раз или два, может, 3 или 4. Так редко, что даже сам мастер Идаролан не спрашивает об этом. Однако мне становится все труднее избегать более пристального внимания достопочтимых лордов. Ясно, надо что-то сделать, чтобы остановить эти слухи». Торик был раздосадован. Рейсы капитана Рамнези, да и всех прочих, приносили Южному немалые выгоды. «Или добиться разрешения на торговлю с Югом». Рамнези тоже не оставался в накладе и хорошо представлял, насколько возрастут его доходы, если с южного материка будет снято табу. «Ты говорил мне, — начал Торик, — что на севере не хватает цинка и свинца?» «Да, и ты знаешь цены, по которым идет наша контрабанда. Телгарские шахты истощены, а только металл может остановить нити». Рамнези сходу уловил мысль Торика. «Но видишь ли, я всего лишь моряк и не могу замолвить за тебя веское слово там, где надо». «Да, там, где надо», — в раздумье протянул Торик. «Я могу испортить всю торговлю лорду Лораду». «Зато у мастера Фондарелла будет металл», — быстро ответил Рамнези. «Он работает не только на Телгарского лорда, на весь Перн. Но его мастерская в Телгаре? Ну и что? Он главный мастер кузнецов и не нуждается в одобрении конклава. Он имеет такую же власть в своем цехе, как я на борту своей морской леди. И на твоем месте, Торик, я поискал бы у него поддержки. Он знает, кому обратиться и кого просить. Отсюда я пойду в форт, и если хочешь, я могу передать от тебя письмо к нашей взаимной выгоде». «Знаю, знаю», — раздраженно перебил его Торик, потом улыбнулся, вспомнив, сколь многим он обязан этому человеку. «Я даже готов послать с тобой гонца». «Это что-то новое», — Рамнези приподнял брови. «Обычно я вожу пассажиров в один конец». Он потянулся к кувшину с вином. Торик нашел Пьемура на обычном месте в мастерской Шары. Болтая и смеясь, молодые люди паковали лекарства, которые морская леди должна была доставить целителям и орфистам Форт. Торик отпустил бы Пьемура на север. Конечно, парень был очень полезен, организуя барабанную связь между новыми холдами. А его карты островной реки оказались просто неподражаемыми. Однако его слишком часто замечали в компании с Шарой, а в планы Торика насчет сестры юный орфист никак не вписывался. Впрочем, при надлежащем воздействии, ловком и осторожном, Пьемур мог неплохо послужить Южному. Похоже, он был на особом счету у мастера Робинтона и поддерживал хорошие отношения с Минолей и Сибелом. Пронырливый мальчишка. Что ж, он не раз говорил, что хочет остаться в Южном. Пусть заслужит эту честь. Пимур, на пару слов. О, скорлупа! Что еще я натворил? Не отвечая, Торик жестом велел парню спуститься вниз в его кабинет. Шагая вслед за ним по коридору, Холдер решил, что лучше говорить напрямую. Мальчишка был весьма проницательным. Он прекрасно знал как о запрете на торговлю с Южным материком, так и о том, сколько случайно снесенных ветром кораблей без расспросов принимали в портах Севера, когда дело касалось редких лекарств или яиц файеров. Ему было известно и о незаконной коммерции, процветающей между веером древних и лордом Набола, пока Мирон не отдал концы. Да, парень ничего не пропускал мимо ушей, но, по мнению Торика, он не был болтуном и отличался редкостным благоразумием. Рамнези привез новую компанию балбесов, пытавшихся пересечь океан в суповой кастрюле, сообщил Торик, прикрыв двери. Пимур закатил глаза в притворном удивлении. Ну и идиоты! Сколько же осталось живых на этот раз? Шестеро, но на борт морской леди пыталась пробраться целая толпа. Нехорошо, сказал Пимур, вздыхая. Да, нехорошо. Рамнези начинает нервничать, и мы не можем делать вид, что нас это не касается. Пимур кивнул головой, и Торик продолжал. Вы с Санатором часто говорили мне, что надо бы обсудить ситуацию с вашим главным мастером, да и с Фондареллом тоже. Я не хочу иметь с северными властями никаких дел, но, похоже, у них немало дел ко мне. Я должен контролировать наплыв людей в Южный, всех этих бездомных, жаждущих сытой жизни. Но я не альтруист. Я работаю для себя, для своего рода, и хочу видеть здесь людей, которые согласны трудиться столь же усердно, как и я сам. Пимур согласно кивал во время этой речи, потом, подняв глаза на Торика, произнес. Итак. Ты не рискуешь надолго оставить Южный, а потому решил послать на переговоры меня. Полагаю, это будет полезно и тебе. Только в том случае, если путешествие не окажется поездкой в одну сторону, Холдер Торик. Проницательный взгляд юноши напомнил хозяину Южного, что Пимур во многих отношениях был старше и умнее, чем казался с виду. В этой игре он крепко держал свою ставку. «Я очень ценю тебя, Пимур», — совершенно искренне заверил его Торик. «Да, я хотел бы, чтобы ты объяснил, как тяжелы для нас ограничения в торговле, наложенные Конклавом и Веером Бенден, и сколь выгодно Северу снять эти ограничения. Ты можешь поделиться впечатлениями от наших шахт». Торик поднял руку, конечно, без лишних подробностей. «Несомненно», — Пимур, понимающе улыбнулся. «Есть еще одна причина для твоего путешествия. Говоря на чистоту, ты староват для ученика, а Санатер староват для орфиста Южного. И со временем я предпочел бы видеть на его месте человека, который разделяет мои взгляды. Так что заслужи ленточку подмастерья и милости прошу назад, парень. Что я должен сказать мастеру Робинтону? Нужно ли это объяснять, друг мой?» Пимур подмигнул. «Безусловно, нет. Лишь то, что ему надо знать, не так ли?» Когда юный орфист ушел, Торик начал раздумывать над тем, что означало это дерзкое подмигивание. Внезапно ему пришло в голову, что непоседливый главный мастер может лично отправиться на юг, чтобы разузнать все на месте и доложить Флару с Лесой. Можно не сомневаться, что это путешествие не утомит Робинтона. Все драконы Бендена будут к его услугам.